Глава третья. Люди из радуги. Когда вы сходите с поезда на перрон чужого незнакомого города, а поезд, погудев на прощание, следует дальше, почти сиротское чувство овладевает вами. Хочется ехать дальше, и как-то даже не верится, что вот это и есть конец пути. Тот самый пункт назначения, куда вы купили билет. Поезд ушел, Катя осталась на перроне. Было утро, был город Двуреченск. В промытых дождем небесах над городом цвела радуга. Она была потрясающей и вместе с тем какой-то ненастоящей, как будто нарисованной акварелью, яркой и одновременно размытой. Радуга выгибалась коромыслом над желтым потрепанным зданием городского вокзала, давно уже не знавшим ремонта. И над привокзальной площадью она дыбилась горбом, накрывая собой как куполом дома, старый рынок и мост через реку. Она и сама была похожа на мост, перекинутый оттуда сюда, из одного мира в другой. Катя созерцала радугу, ощущая по-прежнему то самое сиротское чувство одиночества. Анфиса не встречала ее в Двуреченске. Она и не знала, что Катя уже здесь. Как воспримет она этот спешный приезд? Это, по сути, вмешательство со стороны в свою незадавшуюся личную жизнь. Если с ней все нормально, и если она не захочет пока вернуться в Москву, если я только почувствую, что ей мое присутствие сейчас в тягость, то что ж, вот вокзал, вон касса. Из-за еще одной ночи в поезде на куски я не рассыплюсь, решила Катя, подхватила вещи, поискала глазами на перроне тех самых говорунов-журналистов из вагона ресторана. Вроде как они здесь тоже должны были сойти. Но нет, не видно их что-то. И пошла на площадь искать такси или частника, который довез бы ее до Валдайских далей. Рынок у вокзала уже открылся, но покупателей на нем было кот наплакал. Да и продавцов тоже. Такси Катя тоже не засекла. Зато узрела у двухэтажного магазина продукты и хозтовары, забрызганный грязью джип. Хозяин его вышел из магазина с картонной коробкой пива в руках. Это был плечистый спортивного вида парень, одетый в пятнистые брюки цвета хаки, в бейсболку и куртку-бомбер. Он загрузил пиво в джип, а потом неторопливо прикурил от зажигалки, явно никуда особо не торопясь. Катя ощутила на себе его взгляд, оценивающий и липкий, как смола. Открылась дверь соседней с магазином аптеки. На пороге возникла брюнетка в накинутом на плечи белом халатике. Она была маленькой, крутобедрой, пышногрудой. Ровный загар золотил ее смуглую кожу, черные брови в разлет, пухлые губы, накрашенные вишневым блеском, белые джинсы стрейч и черная кофточка с глубоким декольте выгодно подчеркивали ее весьма аппетитные для мужского глаза формы. Она ни капли не походила на провизора, несмотря на свой белый кокетливый халатик. И позже Катя поняла, что не ошиблась в той самой первой своей оценке. Анжела Юрьевна Харченко, по прозвищу аптекарша, была владелицей аптеки, где отоваривался лекарствами почти весь городок. «Чудная погода», жизнерадостно сообщила она. Нет, не Кате. На нее она лишь зыркнула с любопытством цыганским своим глазом. Это что еще за птица к нам залетела? Зачем? А парню из джипа. Я-то думала, дождик опять зарядит на целый день. А вот разгулялась. Парень осклабился. Вы ведь из охот-клуба? Прощебетала аптекарша. Ну, парень перекинул сигарету из угла в угол рта. Славно отдыхается там, наверное, сейчас. Ничего, все путем. Парень несыто пялил глаза на глубокий вырез ее кофточки. И тут все вроде путем, а? О, если не считать скуки. От изжоги что-нибудь найдется? Простите, что? А, да, конечно. Заходите, сейчас мои девочки подыщут. Анжела Юрьевна, владелица аптеки, посторонилась, пропуская хозяина джипа. В дверях он словно бы случайно прижал ее к косяку. Катя с досадой отвернулась. Утро, а тут уже гормоны зашкаливают. заигрывают друг с другом напропалую. Тоже мне герой-любовничек, рожа протокольная. Но, видно, не в роже дело, а в стати. А стать — фигура у этого охотничка, хоть и дура, но дур накачанная, мускулистая. Совсем как у... Тут на ум пришел Анфисин свет в окошке лесоповалов, и Катя ощутила прилив злости. Все из-за него. Зачем ехал сюда? Зачем Анфиску тащил с собой, раз не сумел все там, в той своей семье, уладить перед отъездом? Мужики. Хотят, чтобы только им одним было хорошо, а на остальных плевать. А в результате... Черт, надо спешить в эти валдайские дали встретиться наконец-то с Анфисой. Узнать, в каком она там раздрае душевном. Старушка, торговавшая вязаными носками и беретами у входа на рынок, посоветовала ей перейти на ту сторону железнодорожных путей. Там, мол, стоянка, там и шиферня день-деньскую крутится. Катя прошла через здание вокзала. На стоянке действительно куковало несколько раздолбанных «Жигульков» с оранжевой меткой «такси» на крыше. Однако на перроне ее внимание привлекла еще одна шумная сценка. Из отцепленного вагона с помощью лебедки целая бригада рабочих выволакивала какой-то внушительный контейнер, готовясь погрузить его в подогнанный прямо к вагону грузовик. Работами командовал молодой полноватый мужчина в джинсах и черной форменной толстовке. «Осторожнее!» — орал он на грузчиков. «Разуйте глаза, трос заело!» Лебедка натужно хрипела, контейнер угрожающе раскачивался. Ощущение было такое, что грузят какую-то громоздкую мебель, а может быть и концертный рояль. Но Катя ошиблась. «Чё, это правда катер? Нифига себе! И чё, плавать на нем в натуре будете?» К мужчине по-свойски обращались два подростка, которых Катя поначалу в общей суете и не заметила. Вид у мальчишек был бывалый. Скорее всего, они не впервые прогуливают в самом начале учебного года уроки, толкаясь на вокзале. «У Буркалова тоже катер моторный», — объявил один из них, заика. «У какого еще Буркалова?» — насмешливо спросил мужчина в толстовке. «У мэра нашего», — второй паренек кивнул куда-то туда, за вокзал. «Made in Голланд». «Вы какой язык в школе учите?» «Английский». «Произношенница супер. Голландский, что ли, катер у вашего мэра?» — хмыкнул мужчина в толстовке. «Мой круче. Приходите, пацаны, дня через два, опробуем мотор». «Чё, правда приходить? В натуре? Это она пристань, что ли?» — спросил недоверчиво заика. «Легче, черти, завалить ведь вещь!» — не отвечая, взвился мужчина в толстовке. «Вот так, потихоньку, аккуратно. Вошло, встало в кузов. Все!» Он вытер вспотевший лоб и словно только что заметил Катю. Она давненько уже стояла, глазела, теряя попусту драгоценное время. Честно говоря, медлила она не от крайнего легкомыслия и рассеянности, просто сочиняла в уме версию поприличнее, чтобы своим приездом не подлить масло в огонь Анфисиного сердечного пожара. Надо ей что-то такое сказать, чтобы еще больше ее не взвинтить. А то она там и так вся на нервах. «Жалкое зрелище. Забавляет вас?» — спросил мужчина в толстовке. «Я катер купил. Вот доставили по ЖД». «Поздравляю». «Не яхта Абрамовича, но мотор сила. А вы из Москвы к нам?» «Отчего вы так решили?» «Уровень соответствующий. В смысле, внешности и дорожного прикида». Катя фыркнула, поправила на плече дорожную сумку. Неуклюжее кокетство сидело, как видно, у обитателей городка Двуреченска в генах. Печенки. Что ж, эту местную особенность надо учесть. «Девушка, ну куда же вы? Вот так здрасте. Только познакомились, а вы сразу на утек от меня. Как я догадался, откуда вы? Так экспресс-то московский, не псковский вы, значит. И не дочь вышнего волочка. Вам что, такси надо? Такси, да? Они тут все сплошь бандиты. Мафия!» Парень в толстовке взмахнул руками. «Разденут, разуют. Вам куда, если не секрет?» «Мне в Валдайские дали», — через плечо ответила Катя. Не остановилась, не замедлила шаг, хотя разговорчивый владелец катера скорее понравился ей, чем не понравился. «О, дали по местным меркам — это просто шикарно. Значит, в отпуск?» У меня подруга там живет. Еще лучше, значит, уже две москвички. Владелец катера совсем оживился. То не одной, а то сразу две. Я, между прочим, сам жил в столице. Хаять не буду, хороший город, сытый, крутой. А это вот Двуреченск. Столица только по телеку зрит. Кремль, Пугачеву с Галкиным, Малахова с Собчак. Спать укладывается рано, встает по заводскому гудку, пьет, и не только по праздникам. Но, знаете ли, природа все искупает. Рыбалка, грибы, ягоды. Я тут, например, торчу исключительно ради ягод. Ради клюквы болотной. Кстати, меня зовут Симон. Катя направилась к стоянке такси. За спиной ее галдели грузчики, хлопали какие-то железяки. Она, сторговавшись, уже садилась в старенький «Жигулек», как к нему подрулила, подрезав и перекрыв выезд, синяя «Вольво». Симон высунулся из окна. «Я как раз мимо Дали еду», — объявил он. «Это кто у нас там за рулем? Эй, Четланин! Серег, Паш, или как там тебя? Ген, сколько там тебе причитается, 100? На, получи. И пули ее вещички ко мне в машину». «Что это?» — опешила Катя. «КЦ». Симон кивнул шоферу, и тот, спрятав 100-рублевку, ухмыляясь, потащил Катины вещи из багажника. «Да я с вами не собираюсь никуда ехать». «Почему? Я что, на пацак похож?» «Это они все, Четлани, сплошь мафия, бандюки. А я тихий, смирный. Нет, если совсем серьезно, очень рад с вами познакомиться. И я рад быть вам чем-то полезным». Катя покачала головой и сдалась. Если уж так ее чары неотразимы, что ж, это приятно. И потом он, этот Симон, довольно симпатичен. Не какой-нибудь там слесарь-пропойца, а хозяин катера. И машина у него не то, что этот раздолбанный «Жигуль», на котором и ехать-то по кривым местным дорогам, наверное, страшно. Она устроилась на заднем сиденье. И только в машине она ощутила исходивший от Симона слабый запах алкоголя. И это в такую-то рань. И снова упрекнула себя. Нельзя быть такой опрометчивой. Садиться в машину к первому встречному в чужом городе. Мало ли, что он понравился. Они все эти пройдохи сначала нравятся, а потом... «По правде говоря, мне не хотелось, чтобы вы ехали одна с кем-то из этих, что гужуются тут у вокзала», — сказал Симон, точно подслушал ее мысли. «Народ тут пестрый и острый, и с приезжими порой не церемонится». «Спасибо за заботу». «Пожалуйста. Вы, кстати, так мне имени своего и не сказали». «Екатерина». Он одобрительно кивнул в зеркальце. У него был высокий лоб и широко поставленные темные глаза. Короткие кудрявые волосы колечками падали на лоб. На вид ему было за 30. Для Двуреченска он был, пожалуй, слишком даже живой и непосредственный в своем желании общаться. «Вы здесь живете постоянно?» — спросила Катя. «Более или менее. Я дом тут купил. Думал, буду просто наезжать летом. Так вот, как в апреле приехал, так и завис до сентября. Бизнес на компаньона бросил. Боюсь, наворотит он там дел без меня». «А вы чем-то обеспокоены, ведь так? Вы сюда из-за подруги приехали?» «С чего вы взяли?» Катя ощутила смутную тревогу. «Этот странный парень, как он угадал?» «Но это ведь правда?» «Да, то есть не совсем, почти что. Но как вы определили?» «Не знаю. У меня иногда получается это самое. Того бандита на площади, таксиста, Генкой зовут. Но я его имя, как видите, только с третьей попытки снял». «Как это сняли? Откуда?» «Из его подсознания», — Симон улыбнулся. «Из мозгов». «А, не берите в голову. Это я так, шучу. Хочется порой приколоться. Я ведь тут один живу, с домработницей». «Домработница — бабка Мирониха, тетка мировая. Но лет-то ей уже под 80, волком закукуешь с такой зазнобой. А тут утро ясное, мне катер притырили наконец-то. Столько ждал. И бац! Венцом всего такая милая, очаровательная девушка, туристка и без спутника. Я замужем». «А я это сразу понял». «Так уж и поняли. Сходу. Но мысль грустная, и я ее отмел. Пока что». Симон повернулся к Кате. Нет, серьезно, здесь это значение никакого не имеет. Это? А вы правда катер купили? Они же миллионы стоят. Ну, это почти что катер. А, ясно, Катя усмехнулась. Мальчишки там на вокзале вам тоже не очень-то поверили. Она поймала в зеркальце его взгляд. Какой-то другой, не прежний. Искорка настороженности и недоверия вспыхнула и погасла. Вот, любуйтесь, это городская баня. А дальше мэрия. Это вот собор. Симон неспешно вел машину по центральной улице. Это здание городского театра драмы и комедии. Когда-то в нем даже цирк выступал. А вот и мост. Миновали мост, за которым старый Двуреченск, по сути, уже кончился. Тут было что-то вроде пригорода, слободы, частный сектор. Дома за заборами в яблоневых и вишневых садах. На участках собирали осенний урожай, пахло прелой листвой и дымком. Потом и слобода кончилась, и дорога зазмеилась по берегу реки. Над лугами, влажными от осенних дождей, в солнечном сентябрьском небе по-прежнему искрилась радуга. «Красиво как! И какие цвета яркие!» Катя не смогла сдержать восхищение. «Не смотрите на нее долго!» «Почему? Я такую радугу видела всего пару раз, наверное». «Ваше счастье! Примета скверная!» «Радуга? Кто это сказал?» «Я это говорю. А еще древние греки, кельты, даяки с острова Борнео. Еще 40 лет тому назад, завидев в небе радугу, они хватались за ножи. Радуга — это знак, что боги жаждут, что они голодны и неспокойны. А людям это ничего хорошего не сулит». «Вы что, бывали на Борнео?» «Бывал. Но Двуреченск как-то милее моему сердцу, Екатерина». Машина миновала маленькую рощу, за которой были снова луга, а над ними радуга, красно-оранжево-зеленой дугой. Послышался громкий лай собак. Солнце било Кате прямо в глаза, и она даже зажмурилась. А потом, открыв, увидела слева гладь воды, справа все тот же луг. Над ним радужную сферу и словно выходящие, выступающие из оранжево-зеленого акварельного цвета темные фигуры. Их было много, и двигались они медленно, на равном расстоянии друг от друга. Симон резко сбавил ход. Машина медленно ползла по шоссе. А по обочинам его стояли военные грузовики. По лугу, по направлению к лесу и вдоль реки шли солдаты в полевой форме. Здесь же было полно и милиции. Вся эта масса людей перемещалась от дороги вглубь территории. Слышались отрывистые команды. Среди милиционеров Катя увидела и кинологов. Они вели на поводках овчарок. «Что случилось? Что это тут у вас такое?» Острое чувство тревоги захлестнуло Катю. Все произошло так внезапно, и так велик был контраст между полным безмятежности и покоя пейзажем и этими людьми в военной и милицейской форме, собранными здесь и сейчас в таком количестве, двигавшимися так сосредоточенно и мрачно, что это никак, ну никак не походило на учение, а смахивало только на одно — на тотальную прочёску местности. Симон совсем сбавил ход, машина почти остановилась, но гаишник на обочине возле грузовиков, глянув в салон, махнул жезлом. «Проезжайте быстрее, не задерживайтесь». «Кого-то ищут», — тихо сказал Симон. «Утром и на вокзале все кого-то искали. Я заметил, проверяли электрички и вагоны в отстойнике.